Глава 28. Иван. «Да твою ж мать!» — ворчу под нос, реагируя на утреннее перекрытие дорог в центре. «Просто обожаю тебя, столица!» Остановившись в левом ряду за грязной газелькой, озираюсь в поисках президентского кортежа. Напрягаю зрение, но никаких сирен и проблесковых маячков, как назло, пока не видно. Злюсь. Получается, снова накосячил. Прикурив сигарету, открываю окно и швыряю зажигалку в подстаканник. Успокаиваюсь понемногу. В воздухе пахнет весной, дико хочется стать мартовским котом. Но пока я больше смахиваю на Матроскина в короткой тельняшке, которая всегда под рукой у дяди Федора. Может быть, Таисия Соболева и в курсе заумных легенд про камни, только я тоже не пальцем деланный, кое в чем соображаю. Например, что под лежачий камень вода не течет. Идеи воссоединиться со своей семьей я не оставил, но уже понял, что это будет задача со звездочкой. Начал с банального, заказал цветы в офис. Малость переборщил с размерами. Это все от нервов, ей-богу. В итоге получил от Таи так, что уши в трубочку свернулись. Пришлось на недельку затаиться. Вспоминая сейчас, улыбаясь как дурак. Вызывать у жены самые сильные эмоции – моя фишка. Главное, Соболева ко мне неравнодушна, а остальное придет. Я так считаю. Соседи по утренней пробке зависают в телефонах. Я же решаю свое безделье посвятить лучшему другу. В родном городе почти полдень, поэтому Мирон скоренько отвечает на звонок. «Какие люди, дорогой Иван Богданович! Решили вспомнить о периферии?» Как обычно, иронизирует. Это тоже хороший знак. Когда дела в бизнесе катятся под откос, Громов всегда без настроения. «Привет, Мир, не прибедняйся. Позавчера ж созванивались». «А я уже скучаю». «Да ты ж мой хороший!» Смахиваю пепел с сигареты. Мы оба ржем, обмениваемся еще парой подколов и переходим к делу. Обсуждаем основные объекты, в том числе те, которые веду дистанционно. В строительной сфере все спокойно, всплесков цен на материалы не ожидается, поэтому трудимся в обычном режиме, пока не рванет. А с нашей экономикой в стране каждый день как последний. «Что там со школой?» – спрашивает Мир, скучающе. «Да все спокойно. Проект согласован, работы по отделке начнутся в мае. Я пока все силы бросил на застройщиков. От Янковского отстал до апреля». «Ну что так? Как, кстати, Тая?» «Обычно. Неопределенно ухожу от ответа. Работает». «Изменений нет?» «Нет. Пока что». «Херово. Ну ладно, давай, Ромео. Пойду прорабу накостыляю, чтобы не расслаблялся. Для профилактики. И чтобы сноровку не терять». «Давай». Смеясь, отбиваю звонок. Наблюдая, как по перекрестку проносится машина ДПС, а за ней вереницей тянется с десяток черных джипов и микроавтобусов. Ну, слава тебе, Господи. С облегчением выдыхаю. Старательно объезжаю дальнейшие заторы и паркуюсь во дворе. Выскочив из рейнджа, прихватываю коробку с конструктором для дочки. Несмотря на то, что задержался практически на полчаса, Тая встречает меня спокойно. Она какая-то притихшая, здоровается и тут же тянется за плащом. Я поспешно помогаю, касаясь хрупких плеч. Втягиваю носом крышесносный аромат ее духов и украдкой обнюхиваю светлые волосы. Член предательски встает, как по будильнику, но я научился справляться со своими рефлексами. Абсолютно со всеми. Самообладание мне не занимать. Со временем понял, в воздержании есть сакральный смысл. Все теперь переживаешь по-новому. Каждую сносящую с ног улыбку... Каждый взмах упрямой головы, соблазнительное движение любимого тела. Чувствуешь, все замечаешь и все ценишь. Раньше такого не было ни с кем. «Ты какая-то загадочная», — говорю, как бы между прочим, наблюдая, как она натягивает узкие сапоги. «Все хорошо у тебя?» «Нормально». «После отпуска справляешься?» «Угу». Тая немного заторможенно застегивает пуговицы на плаще и тянется за сумкой. Закусывает нижнюю губу, словно о чем-то раздумывая. «Ярослава сказала, что завтра постарается». Тихо сообщает. «Поэтому только один день нужно». «Один так один. Соглашаюсь, поправляя невидимую тельняшку. Она, кажется, уже не со мной. Мыслями вся в работе. Женская самостоятельность, черт ее дери. Ты до вечера?» Спрашиваю нагло, разглядываю жену с ног до головы. Она, конечно, по бумагам пока бывшая, но так мне ее называть гораздо приятней. Обычно после такого Тая превращается в фурию и злится, но только не сегодня. «Да, попробуй пораньше, Вань. Спасибо». «Не переживай, я посижу. Надо было сразу сказать, что няня заболела. Хорошо, что она сама мне позвонила». «Да, правда хорошо». Прощание скомканное. Я изо всех сил держусь, чтобы не прижать ее к себе. Тая тоже медлит. «Я пойду, Вань». Иди, ты и так опоздала из-за меня. Ага, точно, опоздала. Она плавно выскальзывает за дверь, а я отправляюсь в ванную комнату, чтобы помыть руки и прийти в себя. Около получаса, сидя в мягком кресле, смотрю на спящую дочку. Просто удивительно, как меняется жизнь, когда в ней появляются дети. Подперев подбородок ладонями, сканирую комнату взглядом. Та и правда не выспалась. Рабочую папку с чертежами оставила дома. Эх ты, дизайнер. Лисенок вертится в кроватке, отвлекая. Снова берегу ее сон и вспоминаю, как мы все оказались в этой точке. Я не из тех, кто накидывает на себя пух, но, правда, всегда старался быть честным. Со всеми. К примеру, во время знакомства в одном из клубов с Алисой Бах прямо сказал ей, что женат. Мы отлично повеселились как друзья, а потом загремели на пару дней к какому-то клубному промоутеру на Рублевке. Элитный ром лился рекой. Я не отказывался. Последний день тусовки до сих пор в памяти. Правда, будто черно-белый, краски потускнели за ненужностью. Я вновь тогда сорвался и не выполнил обещание, данное себе. Снова позвонил Тае. Раз за разом набирал на автодозвоне номер, который выучил наизусть. Тишина в ответ вышибала мозг и нервы в узел скручивала. В какой-то момент отчаяние накрылось головой. Зачем только мучаюсь? К тому же мне перезвонила Адель. Она сразу начала вопить в трубку, чтобы я отстал от сестры. Стыдила за то, что таскаюсь, звоню. Не могу смириться с тем, что Тая меня не любит. Назвала маньяком, преследующим девушку. Честно, задела и выстегнула. Рядом была Алиса Бах. Она легкая, веселая, незамороченная. Я задроченный поисками жены недобизнесмен. И что она во мне нашла, спрашивается. И да, мы переспали. А через месяц Алиса случайно оказалась в городе и позвонила. Я встретил ее со всем полагающим гостеприимством. С тех пор наше общение стало регулярным. Алиса делала вид, что ее устраивают встречи, по сути, без отношений. Я, в свою очередь, прикинулся, что верю в случайности. И девчонка, рожденная в центре Москвы, решила вдруг посмотреть страну. Все было в рамках условности, ровно до нашего стая развода, после которого Бах как подменили. Она хотела замуж, о чем заявила прямо. Внятного отказа будто бы не поняла. Начала даже готовиться к свадьбе. На том и закончили. Девчонка, кстати, далеко пойдет. Жизнь таких любит. Лисенок просыпается неожиданно, резко садится и смотрит на меня, трет глазки. «Папа!» Улыбается. Я тут же подхватываю ее и коротко целую в запутанные кудряхи. В носу сладко становится. «Пойдем умываться и завтракать, дочь. Мама кашу приготовила, может, и мне перепадет чего». Она кивает, сладко потягиваясь, доверчиво кладет голову мне на плечо. Пока усаживаю Алису в стульчик, на кухне появляется Адель. «Привет». Вежливо здороваюсь. Она, коротко взглянув, цедит. «Когда ты уже перестанешь сюда таскаться, Соболев?